Глава 30. Михаил. «Нет, Тём, никаких девочек». «Да, пап, ты сам выбрал празднование Нового года у бабушки с дедушкой. Так что будь добр, отсиди все мероприятие от звонка до звонка. Но... А завтра утром можешь валить хоть на все четыре стороны к своей Зарине. Домой в 11. Утра!» Вопль разочарования в трубке. «Если посрамишь честь Костровых в глазах девушки, то утра. А так жду тебя вечером». «Ладно», — согласился малой нехотя. «С Новым годом». «Угу, бабку с дедом там не терроризируй». «Понял, пока». «Давай». Оставил телефон рядом с собой и откинулся на спинку дивана, надеясь наконец расслабиться и постараться уснуть пораньше. Закинув руки за голову, тихо хохотнул, поняв, что малой рассчитывал на то, что убежать от бабушки с дедушкой на свиданку ему будет проще, чем от меня. Колобок, блин. Веки отяжелели, и меня снова начало клонить в сон. 3 дня выходных впереди звучали как фантастика. И в этой фантастике я собирался исключительно спать и жрать, когда не сплю. Телефон у бедра подсказал мне, что моим планам суждено пойти по одному месту. Обычно, когда звонят мне, то ни к чему хорошему это не приводит. Обычно это очередной пиздец под соусом еще большего пиздеца. Маруся. Ну вот, я же говорил. Наверняка она наткнулась на какой-нибудь наркопритон, и меня снова ждет работа. Это же Маруся. «Да», — ответил я, прочистив горло. «Здравствуйте, Михаил Захарович». Бодрый голосок, как конфетти. Отмечает поди уже. «Я не помешала?» «Нет, Маруся, я собирался поспать». «Поспать? В новогоднюю ночь?» «Того гляди, прибежит и отмудохает меня указкой». «Да, Маруся, поспать. В новогоднюю ночь спать не запрещается». «А я думала, вы с Тёмой отмечаете. Ну, знаете, с суровым мужским коллективом». В ее голосе слышалась смущенная улыбка. Закрыв глаза, перекатился на бок, оставив телефон лежать на том ухе, что было сверху, чтобы не держать его. Тёмка остался в не менее суровом коллективе бабушки и дедушки. «М-м-м», — протянула Маруся, явно пытаясь подобрать тему для разговора. «А я позвонила, чтобы вас с Новым годом поздравить. Наступающим. Через 2 часа». «Поздравляй». Улыбнулся я уголком губ, словно за закрытыми веками мог видеть, как она опустила голову и улыбнулась, машинально поправив очки. «С Новым годом, Михаил Захарович!» С легким смешком произнесла Маруся. «Взаимно. Вы, получается, сейчас дома один? Я тоже». «Не понял». Глаза открылись сами, а над переносицей столкнулись брови. «Почему ты одна? Разве ты не должна быть с подружками, с родителями, с сестрой? Или кто там у тебя еще?» «Лена и Леша в хлопотах. Кстати, спасибо вам, Михаил Захарович, еще раз, что устроили на сегодня и завтра встречу с малышкой. Представляете, они ее Мариной назвали, в честь меня». «Неудивительно», — улыбнулся я, снова закрыв глаза. «А к родителям я не поехала в этом году. Мира, моя младшая сестра, решила познакомить наших родителей со своим женихом. В общем, я там лишняя. Да и не хочу я, чтобы родители смотрели на меня косо. Младшая сестра привела жениха, а я по уши влезла в ипотеку. Так что подожду еще годик, пока родители успокоятся. А следующий Новый год уже буду встречать с ними. Там и долг по ипотеке как раз уменьшится». «Родители могли бы тобой гордиться. Ипотеки на дорогах не валяются, а вот женихи...» В трубке раздался тихий смешок, а затем очень сильный кашель. «Ой, это я клея нанюхалась», — сдавленно произнесла Маруся. От неожиданности открыл глаза и уставился прямо перед собой. «Клея? Какого клея?» «Ну, вообще это жидкие гвозди, но на тюбике еще написано, что это универсальный строительный клей». «А нахрена тебе в новогоднюю ночь понадобился универсальный строительный клей? Ёлка с потолка падает?» «Нет. И вместо ёлки у меня кактусы. Просто мне сестра подарила панели. Такие, ну, знаете, как мозаика. Я думала, их просто и быстро приклею на стену. Но что-то пока не получается. Да и от запаха клея уже кружится голова». «Маруся!» — вздохнул я, присаживаясь на диван. «Открой окно, проветри квартиру и жди меня. Приеду, прослежу, чтобы тебя не накрыло. Да, и от открытого окна подальше держись». Маруся. «Приедет? Сейчас? Зачем он приедет? Не надо ко мне приезжать. Михаил Захарович...» Попыталась я возразить в трубку, но звонок уже был прекращен. «Ой, мамочки!» Отошла от открытого окна подальше и бегло оглядела гостиную, которая была завалена панелями. Еще и воняла, как на стройке. А про свой внешний вид я вообще молчу. Старая футболка в пятнах, растянутые лосины, в которых я когда-то занималась йогой. Кто в таком виде гостей встречает? Наспех привела себя в порядок. Переоделась в новый домашний костюм, состоящий из шорт и свободной кофточки, который был таким плюшевым и белым, как облачко, что я почти год откладывала его для чего-то особенного. Думала, в новогодние праздники красивой полежу под пледом перед телевизором. Что-то особенное, похоже, случилось, но без полежать под пледом. Причесала волосы, собрала на макушке шишку и выпустила пару прядей по сторонам от лица. «Миленько». Улыбнулась своему отражению и в каком-то странном предчувствии, сколотящимся в груди сердцем, стала ходить по квартире, не в силах найти себе место и хоть немного успокоиться. «Это же Михаил Захарович! Если он увидит, как сильно я ему рада, то насторожится или вообще испугается и уедет обратно домой. Нужно успокоиться. Вдох носом, выдох ртом. И так 5 раз. Фух, вроде отпустила». В дверь раздался звонок. «А нет, не отпустила». Сердце вновь забилось в груди, как бешеное. Неконтролируемая широкая улыбка растянула губы. Пробегая мимо зеркала в прихожей, снова оценила свой внешний вид и была удовлетворена увиденному. Открыла дверь, надеясь, что голос не сорвется на радостный вопль при виде Михаила Захаровича. Но улыбка тут же слетела с моего лица, а сердце, которое буквально только что порхало в груди, упало в пятки и скукожилось. «Привет, Марина», — сказал Витя. Если бы это было возможно, то от звенящей пустоты, в которую Витя уронил свое приветствие, у меня бы треснули очки. «Что он здесь забыл? Что еще ему от меня нужно?» «Боже, как же он жалок! Бледное привидение за моим порогом. Сияет только маникюр, который лучше моего. И эта пошлая красная роза в его руках. Мерзость. За 6 лет можно было бы запомнить, что я их ненавижу. Что тебе нужно?» Произнесла холодно и подчеркнуто прикрыла за своей спиной дверь, давая понять, что внутрь моей квартиры он никогда не попадет. «Я... прости меня, Марин». Его губы дернулись, пытаясь изобразить сожаление, но я видела лишь отвращение и чувствовала то же самое. «Я виноват. То, что я сказал, я так никогда не думал. Ты лучшее, что было в моей жизни. Эти 6 лет, что мы были вместе...» На этих словах он посмотрел в мои глаза так, словно пытался выдавить из себя хоть слезинку, пока я пыталась сдержать тошноту, уже не от запаха клея. «Были лучшими годами в моей жизни. Давай вернем все назад. Слышала, с кем Новый год встретишь, с тем его и проведешь. Я хочу встретить его с тобой, Марина, красавица моя. Мой кулак сам, по какой-то неведомой мне траектории и с несвойственной мне силой влетел в Витин нос. От боли, прострелившей костяшки пальцев и руку до самого локтя, меня сложило пополам. Кулак пришлось зажать между коленями, наивно надеясь на то, что это хоть как-то облегчит мою боль. Ничего подобного. «Козел!» – прошипела я сквозь стиснутые зубы. Попыталась выпрямиться и гордо держать осанку, но стоило поднять взгляд на ссутулившегося и едва не плачущего, но хныкающего Витю, держащегося за свой нос, как стало смешно. «Ты даже дерешься, как баба!» Острый Витин взгляд впился в мое лицо. В несчастную сиротку со сломанным носом и розой вселился демон. «Это потому, что я тебя еще не бил, уродка фригидная!» Трясясь, как истеричка, выплюнул Витя и сделал широкий шаг ко мне с явным намерением ответить за кровоточащий нос равносильным ударом. «Ну, это ты зря, петушок. Маруся, подержи-ка». Буднично, как на прогулке по солнечному лугу, Михаил Захарович передал мне корзинку, наполненную продуктами. Повернулся к Вите и, едва шевельнув рукой, заставил того стечь вниз по двери соседей напротив. Как мешок с мусором, Костров поднял за шкирку держащегося за живот Витю и вопросительно на меня посмотрел. «Поджопник? Или сам пусть катится?» «Два поджопника. И можно я сама ему их выдам?» «Пусть сам катится», — ответила я гордо и сдержанно. Не хватало еще, чтобы в моих личных разборках участвовал Михаил Захарович. Коротко кивнув, Костров отпустил воротник Витиной модной дубленки, подошел ко мне практически вплотную, завел руку за мою спину и открыл дверь в мою квартиру, пропуская меня первой. Закрыл за нами дверь и забрал у меня увесистую корзинку с продуктами. Едва мои руки опустили, как я снова схватилась за ушибленный кулак и начала припрыгивать по гостиной, едва сдерживая слезы от боли. «И как вы, мужчины, после первого удара бьете еще и еще раз? Как же больно!» Стонала я, пока Михаил Захарович раздевался в прихожей. «Пошли, бедовая! Опять тебе первую медицинскую оказывать придется!» Усадив меня на диван, мужчина вынул из морозилки упаковку с пельменями-малютками. «В садике напротив в курсе, что ты у них пельмени пиздишь?» Усмехнулся Костров. Обошел диван, сел напротив меня на журнальный столик, бережно взял мою боевую руку в свою и ласково погладил раскрасневшиеся костяшки подушечкой большого пальца, чтобы затем резко приложить к ним холод пельменей. «Ауч!» – вздрогнула я, собравшись обороняться. Но тут же отбросила эту идею, когда пришло понимание того, что холод облегчил боль. «Спасибо». «Я смотрю, полкан еще легко отделался после знакомства с тобой», – хохотнул Костров. «Спасибо, что приехали, Михаил Захарович», – улыбнулась я, мельком посмотрев на его лицо, и снова опустила взгляд на наши руки. Поправила очки на переносице здоровой рукой и сосредоточилась на ощущениях отступающей боли. «А зачем вы такую большую корзину с продуктами привезли? Там даже ананас?» «А что мне с ней одному делать? Твои друзья подарили, а один я столько не съем и не выпью. Будешь помогать. Боюсь, в имеющихся масштабах моя помощь будет не слишком ощутима». Улыбнулась я и втянула носом воздух. «Клеем все равно пахнет». «Давай закончим твою картину, пока тебя не накрыло». Михаил Захарович убрал с моей руки пачку пельменей и оценил травму, очевидно, придя к выводу, что холода мне будет достаточно. Оно и хорошо, а то от холода пальцы начали неметь. «Ты где, кстати, такой вонючий клей взяла?» — спросил мужчина, закидывая пельмени обратно в морозилку. «В строительном. и мне сказали, что он самый мощный». «Из-за вони, наверное», — поморщился недовольно Костров. И, заведя руки за голову, стянул с себя свитер. А за ним, немного подумав, и футболку тоже. «Тебя же ничего не смущает?» — указал он на себя. Зависла я на его торсе и тут же торопливо подняла взгляд на серые глаза, состроив такое лицо, будто мы на родительском собрании. «Нет. Нет, Михаил Захарович, не смущает. Я уже видела вас голеньким. По пояс. Сверху». Добавила я торопливо, понимая, что начала краснеть вместе с очками. «Я и снизу могу. Хрен знает, как на меня твой чудо-клей подействует».